вы будете играть ту же жалкую роль, которую хотели навязать мне. С этой минуты вы сделаетесь игрушкой, куклой в моих руках, и потешусь же я над вами. Я хочу, могу и исполню мои угрозы. Хотя бы ради этого мне пришлось явиться в Версаль вдовцом». В начале этого разговора герцогиня чувствовала только непреодолимое отвращение к мужу. Но последние слова навели на нее ужас. Не оставалось сомнения, что против нее составлен целый заговор, душой которого должен быть Лорен. А этот человек способен на все, даже на злодейство. Чувство самосохранения заговорило в ней. Анна поняла, что единственное спасение для нее – прибегнуть к хитрости. «Знаете ли, герцог, несмотря на всю грубость ваших слов, меня радует, что я снова вижу в вас мужчину. И я, признаюсь, начинаю чувствовать к вам нечто похожее на уважение». Герцог покраснел от удовольствия, но отвечал с кажущимся равнодушием. «Не думайте поддеть меня этой лестью. Можете верить или не верить, как вам угодно. Но я обещаю вам полную покорность до тех пор, пока вы сумеете сохранить это импонирующее влияние на меня. О, в энергии недостатка не будет. Чего же, однако, вы от меня хотите? Начиная с этого дня, вы будете пленницей в Сен-Клу. Если вы пожелаете погулять в парке, то не иначе, как в сопровождении одного из моих кавалеров. Не делайте бесполезных попыток к побегу. Весь замок и парк охраняются бесчисленной стражей, и я не могу ручаться за всякую шальную пулю». Анна побледнела. «Я готова исполнить ваши приказания, монсеньор, но должна предупредить вас, что король будет приходить инкогнито в парк для свидания с девицей Лавальер. Я боюсь, что при подобных условиях жизнь его величества может подвергнуться опасности». «Ну что же делать?» – злобно прошептал Филипп. «Браконьера и переодетого короля трудно различить в темноте». «Неужели вы не остановитесь даже перед братоубийством? Послушайте, я знаю, что этот адский план внушен вам Лореном. Разве вы не видите, что этот обманщик смотрит на вас только как на орудие, чтобы самому занять первое место в государстве? Ведь недаром же он выдает себя за сына Гастона Орлеанского. Верьте моему слову, если король погибнет от пули какого-нибудь стрелка в вашем парке, Лорен первый выдаст вас как убийцу и собственными руками приготовит для вас вторую пулю. Боже, как вы ослеплены! Вам расставляют самую гнусную ловушку, и вы воображаете, что это гениальный план, который сделает вас повелителем Франции. Остановитесь, пока еще не поздно. Лорен уже привел вас на край пропасти». Герцог был потрясен словами Анны. Страшная картина, нарисованная ею, разрослась в его воображении до невероятных размеров. «Анна», — проговорил он глухо, — «это невозможно, невероятно. Вы нарочно пугаете меня несуществующими ужасами». «Несчастный, вы вспомните мои предостережения, когда события покажут вам их справедливость». «Хорошо, Анна, я готов последовать вашим советам, готов снова верить вам, но с одним условием. Докажите вашу невиновность». «Каким образом?» «Исключите Лавальер из числа ваших придворных дам». «Хорошо», – прошептала она побелевшими губами. «Ваше желание будет исполнено». «Это единственное средство, которым вы можете вернуть мое расположение и доверие», – проговорил герцог и вышел из комнаты. «Ну что, ваше высочество?» – спросил Лорен герцога. «Она кратка теперь, как ягненок?» Свирепый взгляд был единственным ему ответом. «Следуйте за мной, господа», — приказал Филипп. Три любимца переглянулись и молча последовали за Филиппом. Придя в свой кабинет, герцог обратился к Лорену с невыразимым бешенством. «Если ты еще когда-нибудь осмелишься вмешиваться в мои семейные дела, то я прогоню тебя как последнего лакея и сделаю тем же самым нищим, каким ты был до той минуты, когда я бросил на тебя свой благосклонный взгляд. Берегись». «Двух герцогов орлеанских слишком много для Франции. Де Гиш».